Шестой аккорд. Время пробуждения. Переплетающиеся обещания. Часть нулевая. «Ты была права, Лейн», — покачал головой Мишдер, с безразличием рассматривая исследовательский институт с высоты. «Я ведь так и не смог ничего для тебя сделать. Вместо этого принялся искать нечто абсолютное, которое невозможно потерять, и, наконец, пришел к сильнейшему истинному духу, Эластихайту». Эластихайт имел вид похожего на статую человека, подобно тем скульптурам, которые люди вырезали в древние времена, стремясь к идеальной красоте. Он обладал такими же ровными, прекрасными чертами. Самым близким к его облику образом был святой, одетый в церемониальные одежды, на голову которому водрузили терновый венец. Однако дух состоял только из верхней части тела, все ниже уровня груди попросту отсутствовало. Обрывались даже руки и одежда. Эластихайт не имел крыльев, но парил в десятках метров над землей, полностью игнорируя гравитацию. Кроме того, висящий в воздухе дух, на котором стоял Мишдер, не был серым. Его тело состояло из мутной, полупрозрачной, похожей на туман, дымки. По поверхности земли протянулась гигантская тень короля побежденных. Из нее, как из улья, вырывалось наружу бесчисленное множество перемешанных в беспорядке серых существ и лазутчиков. В конечном счете, это всего лишь ложный образ. Тело духа не было веществом, а скорее напоминало изображение в зеркале. Эластихайта больше нет. Понятно. Все, как и говорил Джошуа. Впрочем, сойдет и так. Нынешнему мне такой его вид подходит даже больше. В конце концов, он такой же пустой, как и я, король ложного образа. Самоуничижительно улыбаясь, Мишдар наблюдал за разворачивающимся внизу зрелищем. Эластихайт поднимался все выше и выше. Даже семиэтажный научный корпус остался далеко внизу. Подъем продолжался до того момента, пока Мишдар не смог обозреть всю территорию Келбергского института. «Это мое последнее песнопение. Поэтому давайте же, ответьте мне!» Земля переполнилась серыми призванными существами и лазутчиками. Осмотрев это трое, Мишдар поднял глаза к небу. «Песнопевец Света Ночи Нейт Елемиас и Клюэль Софинет. Последуете ли вы той же дорогой, что и мы с Лейн? На что вы станете полагаться? Точно так же, как мы с Джошуа, на сильнейшего истинного духа? Или же вам удастся отыскать то, что не смогли найти мы с Лейн? Назовите мне ваш ответ». Часть первая. Первым о надвигающейся на институт опасности сообщил доносящийся сквозь окна далекий звук. «Сирена? Сверху?» Мио уставилась на потолок, погруженный в темноту комнаты отдыха. «Я думала, что это отключилось электричество, но теперь еще и сирена. Что вообще происходит?» «Эй, что такое? Что это еще за звук такой?» Спавшие девушки начали просыпаться одна за другой. «У меня отвратительное предчувствие. Это точно не дежавю? Почему-то мне кажется, что самый настоящий ужас еще впереди». «Вы все! Тихо!» Раздался гневный крик Ады, и переговаривающиеся девушки замолкли. Издав режущий ухо звук, освещение в комнате восстановилось. «Я уж подумала, что электричество вернулось, но похоже, что это не так. Что будем делать? Останемся здесь? Или выйдем в коридор и обо всем разузнаем?» Посмотрев на моргающие лампы, спросила Сержас, достав из сумки ручной фонарик. «Видимо, что-то случилось. Для такого большого института звон сирены не слишком обычное дело. Хотелось бы думать, что это просто обычная неисправность, но вот вместе с перебоями электричества...» «Тихо! Кто-то идет!» Ада встала у двери и прислушалась. Послышались равномерные шаги, по скорости больше напоминавшие бег. Человек остановился прямо напротив двери в комнату девушек. «Эй, это я! Откройте!» Раздался голос старосты мужской половины класса. «Ома?» Ада повернула ключ в замке и быстро открыла дверь. В комнату буквально вкатился запыхавшийся парень в спортивной одежде. «Что случилось, Ома? В такое-то время?» «Это моя фраза. Что случилось? Посреди ночи вдруг звонит сирена, а когда я выглянул в коридор, то увидел, как сотрудники убегают куда-то с бледными лицами. Я пытался их расспросить, но меня даже не слушали, отвечая: «Нет времени объяснять». Видимо, Ома уже сильно устал от отчаянных расспросов. Ведь по его лбу скатывались крупные капли пота. «Сотрудники убежали все разом? Насколько же все серьезно?» «Отлично. «Похоже, все вы в порядке». Внезапно в коридоре раздался спокойный и внушительный голос. «Тинка!» Ада подбежала к женщине с серебристыми волосами, выражение лица которой стало немного строже. «Слушайте меня. Сегодня днем я рассказывала вам об укрытии. Сейчас мы отправимся туда. Поспешите со сборами». «В укрытие?» «Ситуацию я объясню по пути. В любом случае, надо поспеши». Тинка не успела договорить. Нечто упало с потолка прямо у нее за спиной. Это была когтистая ящерица с серой чешуей и ужасно длинными конечностями. «Не может быть! Это же... Тинка, замри!» Ящерица замахнулась, целясь в спину беззащитной женщине, но в тот же миг навстречу ей серебряной вспышкой рванулся гил Ады. Испустив похожий на стон рык, серое призванное существо начало исчезать. «Ты в порядке, Тинка?» «Да. Ты успела до того, как меня задели. Но, похоже, они уже вторглись внутрь здания. Это значит, что первая линия обороны уже прорвана». Тинка тяжело вздохнула, наблюдая за исчезающей ящерицей, от которой исходил серый дым. Перед глазами у Мио промелькнули сцены событий в Академии Тремия, которым она была свидетелем. «Сейчас нас, как и тогда, атакуют серые призванные существа?» «Эй, Мио, это сейчас было призванное существо? Оно же было серым. Такие вообще существуют?» Тихо шепнул девушке на ухо Ома, и та слабо кивнула в ответ. Страх перед Мишдором, который она испытала в ту ночь, был совсем не мелочью. Мио не могла его забыть. «Но нынешний случай совсем не такой. И, скорее всего, дело в том, что в этот раз все настолько же масштабно, как и во время состязания». «Всё ясно. Зачем он пришел?» Стукнув древком копья по полу, Ада обвела коридор острым взглядом. За ее спиной Ома вывела из комнаты остальных парней. «Итак, мы все на месте. Правда, нет Нейта, но он, видимо, сейчас и Клюэль. Как у вас?» «У нас тоже все», — кивнула Сержис. «Тогда пойдем. Прошу вас двигаться побыстрее, но при этом как можно тише». Следуя собственным словам, Тинка почти бегом двинулась вперед. Мио взволнованно поспешила за ней. В комнатах, мимо которых они проходили, горел свет, но ни одного человека видно не было. Заведующие связываются с другими корпусами, а остальные сотрудники должны сейчас прятаться в укрытиях. «Так, сейчас мы выйдем наружу. Что бы ни случилось, действуйте согласно моим указаниям. От этого зависит ваша жизнь». Каждое слово, быстро произнесенное Тинкой перед запасным выходом, казалось тяжелым, как свинец. «Ясно», — тихо ответила Мио. С небольшой улыбкой на лице Тинка открыла дверь. Вид снаружи здания уже стал чем-то нереальным. На лужайке перед дверью лежало множество превращенных в камень сотрудников института. Из установленного на фонаре громкоговорителя пронзительно звучала сирена. С ее звуком смешивались боевые кличи гилши и чьи-то вопли. По всей округе непрерывно раздавались человеческие крики, напоминавшие странное отвратительное хоровое пение. «Что это?» Из-за накатившей от страха тошноты Мио согнулась пополам. «А, нет!» Из-за спины у нее раздались крики девушек. Несколько парней тоже зажали рты руками и отвернулись. «Это естественно. Я уже видела подобное в школе и потому могла подготовиться. Но столкнуться с таким впервые и сохранить спокойствие просто невозможно». «Госпожа Тинка, как ученики?» К Тинке подбежал молодой мужчина, по всей видимости, певчий. «Все нормально. Каким-то чудом все уцелели». «Отлично. Быстрее бегите в укрытие. Не задерживайтесь здесь надолго». Мужчина махнул израненной рукой в сторону укрытия. Осмотрев его, Тинка содрогнулась. «Ты... остался здесь, чтобы обеспечить путь эвакуации?» «Меня учили беречь младших», — смущенно потеряв щеку, ответил певчий. «Он же...» Посмотрев на его лицо, Мио крепко сжала кулаки. «Он был зрителем на состязании, и к тому же сидел на местах для выпускников Академии». «Вы же один из наших предшественников». Порывалось было задать свой вопрос Мио, но так в конце концов и не спросила. «Он ведь остался здесь не для того, чтобы тратить время на такое». «Ну же, бегите!» — суровым видом выкрикнул мужчина, даже не обратив внимания на девушку. И потому, пробегая мимо него, Мио едва заметно поклонилась. Она не знала, достиг ли её поклон певчего, но хотела верить, что да. Мио бежала, не успевая даже смотреть под ноги. Девушка много раз потыкалась о разбросанные на лужайке камешки, но каждый раз друзья поддерживали ее, не давая упасть. «Мио, ты в порядке?» «Да». Мио едва нашла силы улыбнуться в ответ на взволнованный взгляд Сержис. Впереди на пути показался ночной указатель, нарисованный светящейся краской. Этот знак ученики видели днем, когда Миррор показывал им путь до укрытия. Оно находилось почти сразу за указателем, и в этот момент ближайшие к нему кусты вдруг содрогнулись. И поскольку они качнулись против направления ветра, странность происходящего была очевидна. «Тот кто-то есть?» — тихо вскрикнула одноклассница Мио, инстинктивно отскочив назад. «Что там вообще такое?» Весь класс замер и принялся пристально рассматривать заросли, но сколько бы они ни ждали, признаков того, что из кустов что-то выпрыгнет, видно не было. И только шум листьев, обдуваемых яростным ветром, повторялся вновь и вновь. «Ветер!» — облегченно выдохнул кто-то, однако... «Нет! Все назад!» — надрывно выкрикнула Ада. И практически в тот же миг воздух у кустов пошел зигзагами. «А?» Искажения пространства приблизились к ошеломленной ученице. «Я помню это. Лазутчик. Мне казалось, что тут только серые существа, но неужели вокруг еще и полным-полно лазутчиков?» «Прочь оттуда!» Воскликнула вслед за Адой побледневшая Тинка. Но девушка, которой были обречены их крики, не понимала, что вообще происходит. «А? А? А?» Она нервно оглядывалась по сторонам, даже не замечая извивающегося воздуха. Ада и Тинка рванулись к ней. «Слишком поздно. Они не успеют!» «Ругус. Песня синего». Земля под ногами у лазутчика полыхнула синим. Светящийся синим камень прокатился по лужайке. «Это сапфир?» Издав ясный звук, ледяные столбы, сияющие тем же цветом, что и сапфир, заморозили всех лазутчиков в округе. «Успела в последний момент?» Все ученики разом обернулись на знакомый голос, и тогда их напряженные лица расслабились. Потому что там стоял хорошо известный им человек. «Ой, госпожа Кейт?» Ома даже рот раскрыл от удивления. Перед ним и правда стояла учительница в костюме цвета свежей зелени, поверх которого она надела куртку. «Ну вот, значит, поездка ночным поездом того стоила. Однако вы, ребята, довольно бодрые, я погляжу. Взяли и сбежали с занятий, чтобы отправиться в путешествие. Из-за вас я была удостоена просто восхитительной проповеди директора». «Учитель, то, как вы постепенно к нам приближаетесь, выглядит очень страшно». «Учитель!» Сержис в панике замахала руками. «Впрочем, я рада, что вы в целости и сохранности». Улыбнувшись и сложив руки на груди, сказала Кейт. «Вы, конечно, поступили как самые настоящие эгоисты, но я могу вас понять. Однако впредь прошу вас проконсультироваться со мной заранее». Оглядываясь по сторонам, Кейт скороговоркой закончила фразу и коротко поклонилась Тинке. «Госпожа Тинка, прошу прощения за неудобства, доставленные моими учениками. Я еще не до конца поняла положение дел, но, как мне видится, ситуация критическая». «Нет, ничего подобного. В любом случае, сейчас нам надо добраться до укрытия, там я подробно все объясню». Тинка уже собиралась развернуться в сторону укрытия, но ее остановили. «Не стоит!» Тихо выдохнула Ада, глядя на небо. Мио никогда прежде не слышала, чтобы ее подруга говорила настолько ошеломленным голосом. «Похоже, объяснение нам не потребуется». Небо содрогнулось, словно испуганное. «Землетрясение?» «Нет, земля не тряслась. Но кожу Мио обожгло будто от удара током, а затем на освещенную фонарями округу опустился ужасающий жар». «Что это? Что за гигантская тень?» Оглядевшись вокруг, Мио вдруг заметила, что Тинка и Кейт обе замерли на месте, изумленно всматриваясь в небо. Последовав за ними, девушка тоже подняла взгляд вверх и мгновенно лишилась дара речи. «Что это?» Мышцы свело от ужаса. Высоко в небе кружил гигантский истинный дух. Он выглядел как статуя какого-то святого, хотя различить его размер издалека было довольно сложно. Он, скорее всего, был даже больше, чем та чудовищная пятицветная гидра состязания. Однако кое-что все таки отличало его от призванного в Академии монстра. Тот лишь наводил страх. А парящий сейчас в небесах истинный дух помимо страха создавал еще и необыкновенное чувство напряжения, от которого пропадала всякая воля к сопротивлению. «О, Вилис Арсей Спил! Все вознесите хвалу!» Глубокое, торжественное, напоминающее хор звучание снизошло с небес и ударило в голову, и в тот же момент из протянувшейся от истинного духа не то серой, не то какой-то странно дымчатой тени начали возникать бесчисленные фигуры. Это были змеи, ящерицы и горгульи. «Быть не может!» В это мгновение дыхание Мио застыло, будто ее легкие пронзили сосулькой. «Ада, изгони их!» Одновременно с криком Мио взгляд Гилша, изумленно вглядывающийся в небо, сразу же обострился. «Не шутите со мной!» Копье Ады рванулось в сторону появляющихся, но еще не успевших полностью материализоваться призванных существ. Одно за другим они исчезали, испуская дым, как при кипении. Даже в такой критический момент девушке удалось изгнать их до полного появления. «Это уже совсем не смешно. Впервые вижу истинного духа, который использует ораторию». Быстро пробормотала Ада, даже не пытаясь скрыть сбившееся дыхание. «Слушай, Ада, я тут подумала, неужели это... тот самый Лустихайт, которого так искал Мишдар?» Мио так и не договорила, но, похоже, смогла передать суть. Ада молча кивнула. «Ты сможешь одолеть его?» «Бесполезно. Летающие существа — естественные враги Гилша. Учитель, вы можете как-нибудь его сбить?» «Не неси чушь. Я даже не понимаю, каким образом он летает». Кейт и Ада вместе нахмурились. «Даже если ограничиться только летающими истинными духами, какой из них может справиться с ним?» Первым, кого вспомнила Мио при упоминании летающих истинных духов, был Феникс Клюэль, но та сейчас была без сознания. И к тому же сам по себе Феникс не мог противостоять Ластихайту, разница в размерах была слишком велика. «Виверна директора? Нет, скорее всего, даже для нее это будет затруднительно. Что же делать? Давайте пока отложим вопрос с этим гигантом и сосредоточимся на устранении его подчиненных на Земле». Тинка лишь покачала головой в ответ на предложение Ады. «Но если мы не остановим его, это будет продолжаться бесконечно. В любом случае, сейчас у нас нет способа добраться до такой высоты. И даже если бы был, этот дух гигантский. Не похоже, что мы сможем одолеть его просто так. Значит, самое большее, на что мы способны, это тянуть время, пока не найдем какой-нибудь способ победить это существо?» Ада так сильно сжала зубы, что даже был слышен скрип. «А что мы сделали в тот раз? На состязании ситуация была очень похожей. Тогда мы тоже были в безнадежном положении». «Не ящерица. Разве ты не знаешь, кто я, девчушка?» «Это сейчас был ветер?» Воспоминания, не столь давние, чтобы их можно было назвать ностальгией, но от которых все тело переполняют чувства, были воскрешены ветром и поднялись наружу. «Я слышала этот голос. Ах да, это было, когда мы впервые встретились с Нейтом. На плече у него сидело... То призванное существо, которое Нейт получил на время от мамы. Крохотная ящерица цвета ночи. Правда, злящаяся, если назвать ее ящерицей. Вот оно. Оно есть, есть! То единственное существо, которое может добраться до висящего высоко в небе истинного духа!»